Около 2 часов ночи 12 марта мы получили приказ на эскортирование флугеров дальнего обнаружения «Асмодей». На каждый «Асмодей» выделялись по 2 пары истребителей прикрытия. Я был поставлен ведущим пары. 2-ю пару вел Колька. Командир дозора, находящийся на борту «Асмодея», капитан 3-го ранга Жагров из штаба оперативной группы «Шторм». Поднятые с наших авианосцев «Асмодеи» были лишь малой частью гигантского баража, развернутого вокруг 801-го парсека. Смотреть в оба, смотреть в 4, чтобы муха не пролетела. Врага нужно обнаружить раньше, чем он обнаружит нас. Офицеру, установившему первый технический контакт с крупным соединением противника, звезду героя. Всем экипажам дозора, включая истребительный эскорт, ордена славы. Ничего себе, да? Увидел отметочку на экране, готовь шило. Отметочка разделилась на 5-6, верти дырочку в кителе. Сообщил об увиденном флагману группы, смело прикручивая золотую звезду. Полет обещал быть долгим. Ротацию истребителей намеревались провести только через 8 часов. Ну а громадные «Асмодеи» с их-то автономностью могли провести в пространстве и пару суток. Наша теоретическая автономность по кислороду была примерно такой же, но просидеть в кабине истребителя дольше 12 часов – мука, по сравнению с которой пытки испанской инквизиции сойдут за общеоздоровительный массаж. Мы получили в полет по целому сухпайку, плюс невиданная невиданность. Каждого курильщика осчастливили парой бездымных сигарет. «Будто на верную смерть посылают», – подумал я. Работа всех излучающих бортовых средств наших истребителей была запрещена категорически. Включить радары разрешалось только по телекодовому сигналу с борта «Асмодея», а такой сигнал мог быть передан лишь при прямой угрозе со стороны конкордианских флугеров. Ну а для выхода на связь с полной мощностью передатчика у наших истребителей был предусмотрен вообще один единственный вариант. А именно, если «Асмодей» по непредвиденным причинам не сможет сообщить флагману об обнаружении кораблей противника, тогда нам разрешалось выполнить эту почетную миссию самостоятельно. Одними словесными запретами командование не ограничилось. Сектора приборной панели, ответственные за управление радарами и связью, были закрыты крышками и опечатаны хронометрическими пломбами. Взлет прошел без сучка, без задоринки. Колькина пара быстро догнала и обогнала «Асмодей», уйдя далеко вперед. Я со своим ведомым осуществлял непосредственное прикрытие, находясь в постоянном визуальном контакте с «Горбатым». Так прозывались у нас все без разбору флугеры обнаружения и управления. Наша аппаратура устойчиво принимала информационные пакеты, которые раз в минуту сливали направленные антенны «Асмодея» одним коротким импульсом. Расшифровав пакет, парсеры формировали на наших экранах полную тактическую картину в радиусе действия радаров Горбатова. Обновлялась она, правда, с запозданием. Но чего не сделаешь ради обеспечения скрытности. Наша бортовая оптика тоже исправно сканировала пространство, но в отсутствии целей и, следовательно, целеуказания от более мощных технических средств мы пока могли видеть только друг друга да быстро уходящие в точку авианосцы родной группы. Примерно через 30 минут мы отдалились настолько, что радарный контакт с группой «Шторм» был утрачен, и на тактическом экране остались только 5 отметок, 4 наших истребителя и «Асмодей». С этого момента мы были полностью предоставлены самим себе. На отведенном нам направлении мы вели разведку не только за всю группу «Шторм», но и за весь военфлот, за все объединенные нации. Будет контакт с противником, в считанные секунды начнут приниматься решения, от которых зависит будущее Земли. Прошел еще 1 час, другой, 3-й. Контакта не было. Полет проходил не то что нормально, а просто отлично. Первое время я переживал за латанную-перелатанную машину, но Дюрандаль летел себе и летел без малейших капризов. Как говорится на флоте, клопы не дохнут, кочегары не дерутся. Впрочем, с чего бы им дохнуть и драться, если тяга давно поставлена в ноль, защитное поле выключено, а вся серьезная электроника холодная. Мелочи вроде парсера, автопилота, индикаторного оборудования надежны, как валенок, и в известной мере не критичны. Воевать без них нелегко, но за жизнь побороться еще можно. А вот не приведи Господь, тот же распределитель фризера грабанется, как у Кольки над Фелицией. Так и будешь лететь себе вперед из песней, пока в высших сферах вопрос о тепловой смерти Вселенной решается. А в высших сферах все долго происходит, с расстановкой. Миллиард лет туда, миллиард сюда. На исходе четвертого часа инструкция позволяла мне выкурить сигарету. Я открыл шлем, включил фильтровентиляцию, бездымными спецсигареты полет только называются. Затянулся. Хорошо. После манихейской курицы лучшее, что было в моей жизни. Правда, нужно еще вспомнить ту встречу в госпитале с Иссой. Но как ее засчитывать, встречу эту? Если назвать сном, галлюцинацией, тогда объятие Иссы не в счет, и пальма первенства остается у курицы. А если назвать иначе? А что значит иначе? Гвардия, лейтенант Пушкин, Исса мертва. Это факт объективной реальности. Тонкая струйка сигаретного дыма попала мне в глаз и высекла непрошенную слезу. Хорошо, попробуем иначе, чтобы не так больно. Вспомним уроки Кердера. Исса теперь далеко, Иссы нет больше в числе живущих, но та, что посетила меня в госпитальной палате, то, что посетила, можно ли назвать неживущим, неживым, черт возьми? В пустоте дюрандаль висит, а в нем лейтенант Пушкин сидит и плачет. А если и не плачет, то где-то близко, черт возьми. Сигарету я так и не докурил, раздавил о скафандр. С Асмодея подали условный сигнал. Автопилот, правда, и сам знал, что настало время поворачивать, но лишний бип в ухе не помеха. Мы ложились на обратный курс. Это, однако, вовсе не значило, что мы пройдем через прежние сегменты координатной сферы. За 4 часа авианосцы нашей группы изменили свое положение относительно звезды С-801 на без малого 300 тысяч километров. Соответственно, мы направлялись в некую упрежденную точку пространства, где через 4 часа намечалось рандеву с новой сменой истребителей. Там мы, тьфу-тьфу-тьфу, передавали Асмодей коллегам из эскадрильи И-03, а сами еще через 1.5 часа возвращались на авианосец. Маневр был настолько рутинным, что я даже не контролировал приборы. Все глазел на Горбатый, как у него дюзы угольками светятся. Потом глянул все-таки краем глаза на тактический экран для проформы. 2 отметки Колькиной пары. Вот он Асмодей, вот он я, вот мой ведомый. Что такое? Отставить! Куда ж ты прешься, мичман Лобановский? Куда тебя, распро твою мать, несет? А он-то не слышит. Истребитель Лобановского сохранял прежний курс, да. Он не повернул и не думал поворачивать. Ну ладно, ты животное, такое же бессмысленное и самовлюбленное, как грудастый голубь, намалеванный на стабилизаторе твоего дюрандаля. Ладно, бип в наушниках ты принял за реликтовый ксеносигнал из Малого Магелланова облака, позабыв обо всем, что говорилось перед вылетом. И глаза у тебя на жопе, и работу маневровых дюз на машине ведущего ты проглядел. Но есть же автопилот, ты что, его не включил? Точнее, выключил? Или А, или Б, или В, результат все тот же. Лобановскому достаточно предаваться сладостному ничего не деланию еще 0.5 минуты, чтобы выйти за дальность действия работающих на минимальной мощности трансляторов Асмодея. Отметка от истребителя Лобановского у нас еще 15-20 минут останется, а вот его экран превратится в черную пустыню. И не факт, что даже нарушив строжайший запрет и включив бортовой радар, Долдон сможет нас отыскать, а отыскав, догонит с его-то подготовкой. А каждая секунда увеличивала расстояние между дозором и Лобановским на многие километры. А всю полноту ответственности за ведомого нес я. А резерв топлива не сказать, чтобы ого-го. А режим строгого радиомолчания. А решать судьбу отбившейся овечки Жагрову. А отвечать мне. Это вам Не любит он ее, а она любит другого. Это быть или не быть. Я думал всего ничего. Точнее сказать, думать я не стал вовсе. Пометил истребитель Лобановского маркером как цель один. Мозги моего борта напомнили. Цель дружественная — продолжать я, да. Затем выход на цель сзади строго по направлению полета с превышением 10, минимизировать время маневра. Мозги, пик расчетной перегрузки 9, продолжать я, да. Полетели.